Глава 45. Я обернулся. В дверной проем проник черный бумажный листок. Он трепыхался, словно на ветру, за ним виднелась огромная псина с разинутой пастью, из которой свешивался длинный язык. Глаза псины сверкали алым. Показался второй пес, затем появилась Мона во всей своей красе и в полном вооружении. «Что ты натворил, Гаррет?» — прохрипел жук. «Неужели он их видит?» «Кто?» «Я? Они же пришли не за мной?» «Ты прав, приятель». Дверной проем стал золотистым. Замелькали тени. Пожаловал старина Торбит. Похоже, вот-вот явятся и остальные. Значит, шаиры одолели Годоротов. Я принялся поглощать сосиски с кислой капустой. Шаиры испепеляли меня взглядами. «Кто они такие?» — справился жук, наполняя мою кружку. «Тебе не стоит этого знать». Он был религиозен и привык относиться к богам с почтением. Из двери потянуло холодом. Мелькнуло размытое пятно. Черная Мона пошатнулась, псы затявкали. Кельрак зашелестел своими оборками. Передо мной материализовался Йоркин. Он был не в настроении. Естественно, ему пришлось побегать. Йоркин схватил меня за рубашку и отшвырнул в сторону. Одна из стен заведения рухнула. В кабак ворвались Дайгет, Родриго и Ринго. Пожалуй, теперь жуку придется мне поверить. Следом за доблестными аверами вошел Имар, с чела которого срывались крохотные молнии. Он смерил меня отнюдь неласковым взглядом и повернулся к шаирам. «Рвем когти, жук!» Когда Йоркин отвернулся, я обнаружил, что мой совет запоздал. Жука нигде не было видно. Йоркин выволок меня наружу сквозь дыру, проделанную аверами. Жаль, что их не было с нами в Кантарде. Мы бы закончили войну в 2-3 дня. Мы неслись с такой скоростью, что я едва переводил дух. С неба по-прежнему сыпался то ли дождь, то ли снег. Из темноты проступали очертания экипажа. На козлах восседал хаос. Йоркин швырнул меня внутрь, не потрудившись открыть дверь. Я заработал несколько свежих ссадин. Магадар похлопала Гаррета по щеке и спешилась. Ее дружелюбие было напускным. Она предстала передо мной в своем истинном облике. Настоящая разрушительница, готовая ринуться в бой. Йоркин присоединился к ней. Я остался один. Точнее, наедине со звездочкой, у которой было при себе все, чтобы оживить статую. Экипаж тронулся. Звездочка поднялась с места. Она знала свое дело. В этом безумии все же были свои приятные моменты. К сожалению, то, что происходило в промежутках между ними, к приятному отнести было нельзя. Когда я запросил пощады, звездочка немного успокоилась. Села напротив, даже не подумав привести в порядок одежду, что, впрочем, было ей к лицу. И захихикала, словно последняя дурочка без единой мысли в голове. В общем, мечта каждого мужчины. Я завязал шнурки, когда лошади вдруг заржали и раздался треск. «Черт!» — воскликнул я. «Ну все. «С меня хватит!» Я выскочил наружу, плюхнулся в снег, покрывавший мостовую. У меня мелькнула шальная мысль, что стало с попкой дураком. Хаос выбрался из пролома в стене. Он разозлился, тьма под его капюшоном была гуще обычного. Возможно, чем сильнее он сердится, тем бездоннее становится мрак. Экипаж осел на правый бок, лишившись одного из задних колес. Дверца распахнулась, и я увидел звездочку, восседавшую внутри, точно птица в клетке, и вполне довольную собой. Пора сматываться. Хаос двинулся наперерез. Что-то со свистом вылетело из ночной тьмы. Демонического кучера вновь отшвырнуло к стене. Да, каменщикам будет работы на много месяцев вперед. Хаос сполз по стене и замер в неподвижности. Так-так, даже у богов есть свой предел. Я услышал шорох. С неба спустились две совы, которые тут же превратились в очаровательных девушек. «Сработало!» — прощебетала то ли Димна, то ли Лила, и направилась ко мне с таким видом, будто на уме у нее было «сами знаете что». Вторая забралась в экипаж и запечатлела на губках звездочки отнюдь не сестринский поцелуй. Звездочка прижалась к ней всем телом. В ночи заискрился золотистый свет, замелькали тени. Появился Фавн Торбит. «Перестаньте!» — прикрикнул он на не в меру разошедшихся девиц. «Трок, бери его и уматывай отсюда!» Потом повернулся к звездочке. У меня сложилось впечатление, что они очень скоро забудут о деле. Все правильно. Любовь, а не война. Из мрака проступили расплывчатые очертания мужской фигуры. Парень с дубинкой, который, похоже, и сломал колесо экипажа, подхватил меня, словно маленькая девочка-куклу. Я сразу догадался, что сопротивляться бесполезно. Мне в ноздри ударил запах пота. Что называется, из огня да в полымя. Ни минуты покоя. А тут еще этот снег лезет за шиворот.